Должно быть, моя благодарность достигла их слуха. Боги приняли ее, и, не теряя времени, попусту устроили так, что, войдя в дом, я увидел юного дворцового слугу, который дожидался меня с личным приглашением от Ауи-Цотли. Вернулся я поздно ночью, причем в иной одежде и, мягко говоря, немного навеселе. Наша рабыня Бирюза, едва открыв мне дверь, напрочь забыла о хороших манерах. Бросив взгляд на окружавшее меня беспорядочное скопление перьев, она испуганно вскрикнула и побежала вглубь дома. «Ца, тебя так долго не было?» — сказала появившаяся встревоженная Цанья. Но тут же вскрикнула и отпрянула. «Что он с тобой сделал? Это того и Цотли. Почему кровоточит твоя рука? Что это у тебя на ногах, а на голове? Ца, да скажи что-нибудь!» «Привет!» — по-дурацки промямлил я и икнул. «Привет!» — эхом повторила она, захваченная врасплох нелепостью ситуации. Но в следующее мгновение моя жена опомнилась и со словами «Да ты, помимо всего прочего, еще и пьян!» пошла прочь на кухню. Я тяжело опустился на скамью, но почти сразу резко вскочил, можно сказать, подпрыгнул, сьянье вылило мне на голову кувшин с ледяной водой. «Мой шлем!» — воскликнул я, когда, наконец, перестал откашливаться и отплевываться. «Так это шлем?» — удивилась Тьяня, когда я с трудом снял его, чтобы просушить, пока вода не погубила его окончательно. «А я думала, что ты угодил в зоб какой-то гигантской птицы. Моя госпожа супруга, возможно, ты уже испортил эту благородную орлиную голову, а сейчас стоишь на одном из моих когтей. Во что ты превратила мои бедные перья? Ты только посмотри!» «Я смотрю. Да уж...» произнесла жена сдавленным голосом, и я понял, что она с трудом сдерживает смех. «Снимай-ка этот дурацкий наряд, ца, и отправляйся в парилку. Пусть Окли выйдет из тебя с потом. Смой кровь с руки, а потом приходи ко мне в постель и расскажешь. Расскажешь мне, что вообще?» Она не смогла дольше сдержать смех, он зазвучал трелями колокольчика. Так вот и получилось, мои господа, что в тот вечер, который должен был стать самым торжественным в моей жизни, я лишь рассмешил жену и слуг. А между тем меня удостоили чести, выпадавшей на долю одного из 10, если не 20 000 моих соотечественников. Я был возведен в ранг Тла-Ма-У-А-У-Чи-А-Ни Куаутлик. Стал благородным воителем или рыцарем Ордена Орла. Далее я позорился еще пуще, уснув прямо в парилке. То, как Тьянь и Звездный Певец вытащили меня оттуда и уложили в постель, совершенно выпало из моей памяти. Так что лишь утром, лежа на одеялах, потягивая горячий шоколад и мучаясь ужасной головной болью, я смог связно рассказать Тьянь о том, что произошло накануне во дворце. Когда мы со слугой явились в тронный зал, а Уицотли был там один, совершенно неожиданно, он сказал... «Сегодня утром наш племянник Мотекусома покинул Теночтитлан во главе значительных сил, который составит гарнизон в Шоконочко. Как мы и обещали, изрекающий совет был поставлен в известность относительно твоей достойной восхищения роли в переговорах по присоединению новой территории и принял решение воздать тебе по заслугам». По его жесту слуга удалился, а помещение стало заполняться другими людьми. А Уицотль одного с другим представлял мне высших вождей уважаемого сообщества и сказал: «Икстли, эти благородные воители отдали свои голоса за то, чтобы из обычного Текуиуа одним прыжком возвести тебя в сан полноправного воителя орла, достойного члена их почитаемого сообщества. Конечно, возведение в сан требовало выполнения разнообразных обрядов. Мне пришлось сделать надрез на запястье, чтобы смешать свою кровь с кровью своих новых собратьев. Потом я облачился в стеганые, обшитые перьями доспехи, так что руки мои стали подобны широким крыльям, тело полностью скрыли перья, а ноги обрели крепкие орлиные когти. Широко раскрытый орлиный клюв выступал вперед над моим лбом и под подбородком, а обсидиановые глаза сверкали где-то у меня над душами. Мне вручили и другие эмблемы. Крепкий кожаный щит с символами моего имени, выполненными из разноцветных перьев. набор красок для придания лицу свирепой боевой раскраски, золотую затычку для носа, которую я не смогу надеть, пока не проткну носовую перегородку. А тебе...